Глава 2. После завтрака Паркер выкурил русскую сигарету. Она была примерно в 3 раза длиннее обычной, но большую ее часть составлял полый внутри мундштук. Пока дым доходил до рта, то приобретал привкус картона. Молчаливая служанка принесла поднос с завтраком и была так же неразговорчива, когда пришла забрать посуду. Кайпер быстро заменил Клару Стоппер, и новой служанке не пришлось долго учиться, чтобы ни на что не реагировать. Когда служанка унесла поднос, Паркер загасил русскую сигарету и попытался выбраться из постели. Почти весь его торс был забинтован. Он чувствовал себя словно зажатым в корсет. Левая рука еще не обладала обычной подвижностью. В левом боку слегка закололо, едва он скинул ноги с кровати. А когда поднялся на ноги, на миг закружилась голова. Тело стало малоподвижным, словно его обработали умелые кулачные бойцы. Он шагнул, остановился, сделал еще шаг и увидел 2 чемодана, стоявшие рядом. Один его, а другой Гэнди. Он все еще смотрел на чемоданы, когда дверь открылась, и вошел Кайпер. «А, вы уже двигаетесь. Очень хорошо». На Паркере были только трусы и бинты. «Что случилось с моим костюмом?» — спросил он. «Прошлой ночью всю вашу одежду сожгли, кроме носков и ботинок, стоящих в ногах у кровати». «А откуда взялся багаж?» «Конечно, из вашей комнаты в мотеле. Я нашел в кармане ключ и послал человека выписать вас. Насколько я могу судить, вы имеете документы на несколько разных имен. Думаю, ни одно из них не является настоящим». «Вы обыскали мои вещи?» «Конечно». Кайпер пожал плечами. «Разве вы могли ожидать чего-то другого? Может быть, вам лучше присесть?» Паркер подумал о том же и сел на край кровати. «Что с моим напарником?» «Сейчас у него находится врач. Он объяснил мне, что не может сказать ничего определенного, пока пуля не извлечена. Прошлой ночью этим нельзя было заняться, потому что ваш приятель находился в шоковом состоянии. Врач вернулся утром. Он прилагает все усилия, чтобы подготовить его к операции». «Хорошо. Он неплохой специалист, заверяю вас. Если жизнь вашего приятеля можно спасти, то он ее спасет. Это хорошо. А теперь, — сказал Кайпер, — возможно, настало время поговорить. Сначала я хотел бы одеться. Конечно, прошу извинить меня. Признаюсь, что думал больше о своей потере, чем о вашей. Какой чемодан ваш?» «Вот этот», — указал Паркер. Кайпер положил чемодан на кровать. «Как себя чувствуете? Ходить можете?» «Да». «Тогда, как будете готовы, найдите меня внизу, вниз по лестнице и налево». «Хорошо. Подождите, где мой пистолет?» «Оба пистолета в верхнем ящике туалетного столика. Я положил их туда, чтобы не волновать понапрасну прислугу». «Отлично». Кайпер тонко улыбнулся, поклонился и оставил комнату. Паркер одевался медленно. Мешали слабость и недостаточная подвижность. Ему необходимо побриться и умыться, но это могло и подождать. Он спустился вниз, чувствуя себя лучше с каждым шагом. Через высокую дверь вошел в гостиную с баром в дальнем конце. Кайпер занимался составлением коктейля. Он взглянул через плечо. «А, вы здесь? Хотите выпить?» «Бурбон. В медицинских целях?» «Конечно». Кайпер принес ему стакан, жестом указал на кожаное кресло и сел напротив. «Итак», — сказал он, — «я весь внимание». «Мэнло был послан сюда министерством. Они нацелились на вас, так как засекли, что вы снимаете сливки с ваших операций в виде наличных денег. Они подсчитали, что вы к сегодняшнему моменту украли приблизительно 100 штук». Улыбка Кейпера исчезла, а глаза сузились. «Вроде бы министерство избрало странный путь для решения этой проблемы. Они направили сюда Мэнло, чтобы вас уничтожить. Быстро и тихо, если возможно найти деньги, но главным образом избавиться от вас. Они избрали такое решение, ибо в любом другом случае могла бы произойти утечка информации. Скоро предполагалось крупное поступление денег, и они решили, что вы сбежите, получив ту сумму. Они проявили больше проницательности, чем я ожидал», — произнес Кейпер с мрачным выражением лица. «Они специально придержали деньги, чтобы удержать вас, пока Мэнло сможет до вас добраться». «Как очаровательно!» Кейпер извлек свой золотой портсигар. «Сигарету?» «Благодарю». Кейпер зажег сигареты для обоих. «Я все же не понимаю, что произошло прошлой ночью. Какая связь между вами и Агюстом Мэнло?» «Он решил забрать деньги сам». «Агюст Мэнло? Невероятно! У него репутация безупречно честного человека. Раньше ему никогда не предлагали 100 штук». «Ах, вот как!» Кейпер снова блеснул своей тонкогубой улыбкой. «В конце концов, все мы люди, не так ли?» «Мы участвовали в деле вместе с ним. Конечно, имелись тут всякие скрытые пружины. Но в целом происходило именно это. Мы были с ним в деле. Кроме того, убит парень по имени Спенник. Ему сообщили, что собирается сделать Мэнло». «Ах, я, конечно, слышал о его смерти по какому-то невероятному адресу. Но продолжайте». «Мэнло обнаружил, где вы храните наличные». «Каким образом?» «Ваша служанка, Клара Стоппер». «Понимаю. Ее нет здесь уже несколько дней. Она мертва». «Выходит, столько насилия происходит вокруг меня, а я ни о чем и не догадываюсь? И я все время был главной целью?» «Пугающая мысль. Итак, вы пришли сюда прошлой ночью, и Мэнло обманул вас?» «Верно». «И вы утверждаете, что вам известно, как найти его?» «Да». «Как?» «Это мое дело». «Да, конечно». Кейпер откинулся в кресле, затягиваясь и в задумчивости пуская кольца дыма над головой Паркера. «Если я хочу вернуть хотя бы часть своих денег, то, полагаю, лучше мне действовать заодно с вами?» «Это верно». «Думаю, вы рассчитываете убить Мэнло?» «Да». «Прошу вас, пожалуйста, выполните свою работу лучше, чем он». «Не беспокойтесь». «Не об этом, не об этом, нет, о том, другом деле. Интересно, сколько у меня осталось времени до того, как министерство решит послать кого-нибудь еще?» «Не знаю». «Им известно об измене Мэнло?» «Не думаю. Спенник узнал, но он мертв. Мэнло утверждает, что Спенник не доложил бы им до тех пор, пока сам не позаботился бы обо всем». «Это звучит логично. Спенник был крайним эгоистом. Но как он прежде всего разузнал? Если он узнал, не узнают ли другие?» «Нет. Обман произошел раньше, чем в дело вошли мы с партнером». «На вид все так сложно. У меня ощущение, что я занимаю едва ли не четверть в событиях и ходе этой истории. Паркер пожал плечами. «Вы услышали о своей роли все. Да, экономия во всем. Предполагаю, что Мэнло покинул Вашингтон. Да. Чувствуете ли вы себя достаточно сильным, чтобы отправиться в погоню? Надеюсь, да. Хотите, чтобы с вами кто-то поехал? Могу предложить одного-двух помощников, которые будут работать на вас, не щадя сил. Я сделаю все сам. Да, разумеется, в таком случае очень хорошо. Нужно ли помочь с билетами для вашей поездки? Да, закажите билет на ближайший авиарейс в Майами». «Майами? Он уже тратит мои деньги, не так ли?» «Да». Кейпер снова сощурился, глядя куда-то далеко за Паркера. «Теперь я начинаю понимать», — произнес он. «Вы утверждаете, что Мэнло в Майами. Интересно». «Забудьте об этом. Майами — большой город. Я знаю, где он в Майами. Вы не знаете. Я знаю, с кем он должен связаться». Кейпер печально улыбнулся. «Вы абсолютно правы. Боюсь, мне придется удовлетвориться 50%. А сейчас один последний вопрос. Сколько времени это займет? Сегодня суббота. Никто из нас не сможет сказать определенно, сколько времени министерство останется в неведении». «Не более 3-4 дней. Но как относительно моего напарника?» «Ах да, если я исчезну, что станется с ним?» «Насколько я понимаю, вы не вернетесь до понедельника?» «Безусловно», — ответил Паркер. «Поговорю с врачом. Если тот согласится, то в понедельник перевезу вашего приятеля в частный санаторий. Конечно, я надеюсь, что счет оплатите вы из своей половины денег». «Это и не ваши деньги», — напомнил ему Паркер. Кейпер рассмеялся. «Доктрина частной собственности», — сказал он. «Разве вы не знаете, что это противоречит моим убеждениям? Тем не менее, я бы предпочел, чтобы вы взяли на себя расходы по содержанию в санатории своего приятеля». «Я позабочусь о нем». «Превосходно! Сейчас я позвоню в аэропорт и закажу билет. В нужное время вас отвезут туда на моей персональной машине». «Замечательно! Хотите увидеться сейчас со своим приятелем?» «Он в сознании?» «Нет. Мне очень жаль, но он все еще без сознания». «Тогда не нужно». «Как желаете». Кейпер поднялся. «Если вы в чем-либо нуждаетесь, то спрашивайте, без колебаний». «Будьте уверены», —